война с турками продолжалась. Турция затягивала мирные переговоры, не соглашалась принять наши условия. На берегу Дуная стояла огромная крепость Измаил. Возле нее сходилось несколько важных дорог. Вот если бы его взять, тогда бы победа над Турцией была окончательная. Ну и взяли бы! А ты попробуй! Высоченные крепостные стены с бастионами, на которых турки установили 260 орудий. Вокруг стен земляной вал и широкий ров глубиной до 11 метров. Это почти четырехэтажный дом. Ого! И во рву том вода. А в самой крепости 42 тысячи воинов. Из них 17 тысяч отборных янычар. Откуда же их столько? Били, гнали. Вот как раз остатки разбитых войск и засели в Измаиле. Турецкий султан очень гневался на своих воинов за предыдущие поражения и издал приказ: «Если сдадите Измаил, каждого сам казню». Какой жестокий! Да, представляю, что это были за защитники. С такими лучше не связываться. Несколько русских генералов пробовали взять Измаил, и у них ничего не вышло. Надо было звать Суворова. Так и сделали. 2 декабря 1790 года Александр Васильевич прибыл под стены Измаила. Не привлекая внимания врага, он тайно объехал вокруг крепости и убедился, что слабых мест в ней нет. Думал Суворов, что же делать, и придумал вот что. Не рассказывай, сам посмотрю. Какой там предмет с Измаилом связан? Вот. Какой-то связанной веревкой сухой камыш. Что это? Фашина, сейчас все узнаешь. Измаил, декабрь 1790 года. Ага, вот он, Измаил. Правда, громадный. И высокий вал, и глубокий ров с водой. Тут уж каким бы ты героем ни был, а такую крепость никак не захватишь. Только если из пушки попробовать стену пробить. Мысль верная, Чевостик. И у Суворова было много пушек, даже вдвое больше, чем у неприятеля. Но эти пушки были полевые, а не осадные. Такими стену не пробьешь. Ясно. А это что, дядя Кузя? Неподалеку от крепости еще один ров вырыт. И еще один вал насыпан. Русские солдаты спускаются в ров, на дно бросают большие вязанки камыша, по ним, как по мостику, перебегают на другой берег. А, вот, оказывается, для чего нужны эти фашины. Чтобы через ров перебираться. Переправились, тут же приставляют к стенкам вала высокие лестницы, взбираются наверх и там штыками колют, шашками рубят соломенные чучела, похожие на вражеских солдат. А потом опять спускаются вниз, поднимаются вверх и снова вниз, вверх, вниз, вверх. И сам Суворов там, смотри, по лестнице карабкается. Тех, кто выше, подгоняет и нижним что-то кричит, руками машет. Дядя Кузя, они что, играют? Они учатся, Чевостик. Суворов приказал вырыть учебный ров и насыпать вал, такой же, как у крепости. И тренирует здесь свои войска. Тяжело в учении, легко в бою. Надо же было такое придумать! Голова! А можно мне на этот вал тоже забраться? Малыш, я боюсь, как бы тебя солдаты с соломенным чучелом не перепутали и штыком не кольнули. Я что, на чучело похож, что ли? Тем более на турецкое. Ладно, не полезу. Дядя Кузя, а что это русские генералы там все читают и Суворова к себе зовут? Вон, к нему военный прибежал. Что-то объясняет, руками размахивает. Похоже, пришел ответ от турецкого военачальника. Ответ на что? На ультиматум. Перед штурмом он послал начальнику крепости письмо. «Я со своими войсками сюда прибыл», – писал Суворов. «24 часа на размышление и воля. Первый мой выстрел уже не воля. Штурм – смерть. Это что значит? Воля, неволя? Это значит, что если сдадут Измаил добровольно в течение суток, то Суворов всех помилует и отпустит. А нет, пусть пеняет на себя. Ну и что? Паша согласился сдаться? А ты как думаешь? Я думаю, не согласился. Скорей Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. Такой прислали ответ. Хорошо сказано и сурово. Неужели Суворов был так уверен, что возьмет крепость? Иначе бы не затевал штурм. Хотя наших сил, как водится, было на треть меньше, чем неприятельских. Всего на треть? Ну, это для наших совсем немного. Ты учти, малыш, что по правилам военной науки штурмующих должно быть по крайней мере втрое больше, чем обороняющихся. А-а-а. Ну, тогда, как обычно, трое на одного получается. Так что, дядя Кузя, помогли нашим солдатам суворовские тренировки? Конечно, помогли. Перед штурмом Суворов приказал изготовить 2000 фашин для переправы через ров и 40 11-метровых штурмовых лестниц. 2 дня наша артиллерия обстреливала Измаил с кораблей и с суши. Турки отвечали из своих орудий. В 3 часа ночи 11 декабря русские войска бросились на крепость сразу со всех сторон. Мы это увидим? Конечно. 11 декабря 1790 года. По высоким лестницам быстро поднимаются наши солдаты. И командиры впереди не отсиживаются за солдатскими спинами, а первыми идут в бой. Ой, один сорвался. Давай, давай, лезь выше. Осторожно. Еще один упал. И снова турки лестницу опрокинули. Ух, как страшно. Ничего, на ее место сразу ставят другую. И опять вверх. А с той стороны, смотри, дядя Кузя, стена такая высокая, что лестница не достает до верха. И к одной лестнице солдаты привязывают вторую, прямо под вражеским огнем. Ура! Первые смельчаки уже наверху, бьются с защитниками крепости. Вон там какой-то смелый командир ведет своих людей в рукопашную. Эх, знать бы его имя! Это имя, Чевостик, через 20 лет будет знать и прославлять вся Россия. Это генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Потом он станет фельдмаршалом, и под его командованием русская армия одолеет в 1812 году французов и освободит сначала Россию, а потом и всю Европу. Помнишь, я рассказывал тебе об этом? Да, помню. Так это он, Кутузов? Такой молодой! Значит, он останется жив после этого сражения. Да, Кутузов останется жив. Но много отважных солдат и офицеров погибнут смертью храбрых под этими стенами. Уже после битвы Александр Суворов не раз повторял, вспоминая Измаил, что на такой штурм можно было решиться только один раз в жизни. Ну и хватит ему уже воевать. Отдохнуть пора. Как может боевой генерал отдыхать? Нет, малыш. После Измаила в военной судьбе нашего героя было еще много славных вех.